Речи Регина. Сигурд пошел в табун Хьяльприка и выбрал себе коня, который с тех пор стал называться Грани. Еще до этого к Хьяльприку пришел Регин, сын Хрейдмара. Он был искуснейшим из людей и карлик ростом. Он был мудр, свиреп и владел колдовством. Регин стал воспитателем и учителем Сигурда и очень любил его. Он рассказал Сигурду о своих предках и о том, как однажды Один, Хёнер и Локи пришли к водопаду Андвари. В этом водопаде было много рыбы. Одного карлика звали Андвари, он жил в этом водопаде в образе щуки и добывал себе там пищу. «У меня был брат по имени Отр», — сказал Регин. «Он часто плавал в водопаде в образе выдры. Однажды он поймал лосося, сел на берегу реки и ел, зажмурившись. Локи бросил в него камнем и убил его. Асам показалось это большой удачей, и они содрали с выдры шкуру. В тот самый вечер они искали пристанище у Хрейдмара и показали ему свою добычу. Тогда мы схватили их и предложили откупиться тем, чтобы наполнить шкуру выдры золотом и засыпать ее снаружи красным золотом. Тогда они послали Локи добыть золото. Он пошел к Кран, получил ее сеть, отправился к водопаду Андвари и забросил там сеть, чтобы поймать щуку. Она прыгнула в сеть. Тогда Локи сказал: «Какая в потоке рыба плывет и в беду попадает, попытайся у Хель выкупить голову, сыщи пламя вод». Андвари сказал: «Андвари мне имя, Оин — отец мой. В потоках я плавал, злобная Норна так мне судила, что плавать я должен». Локи сказал: «Молви мне, Андвари, если ты хочешь жить с людьми, какая сынам человечьим кара, что словом разят?» Андвари сказал: «Тяжкая кара для тех, кто в Адгельмир вброд переходит. Клеветники за коварные речи платятся долго». Локи видел все золото, которое было у Андвари. Когда тот отдавал золото, он утаил одно кольцо, и Локи отнял его у Андвари. Карлик ушел в камень и сказал: «Золото это, что было у Густа, братьям двоим гибелью будет. Смерть восьмерым принесет героям. Богатство мое никому не достанется». Асы отдали Хрейдмару золото, набили шкуру выдры и поставили ее на ноги. Затем они должны были засыпать ее золотом. Когда это было сделано, Хрейдмар подошел, увидел один волосок усов и велел засыпать его. Тогда Один вынул кольцо, принадлежащее Андвари, и покрыл им волосок. Локи сказал: «Отдано золото, выкуп немалый за меня получил ты. Сын твой несчастлив, смерть вам обоим выкуп сулит». Хрейдмар сказал: «Дары ты принес, но не чую добра в них, не от сердца они. С жизнью простились бы, если бы раньше опасность увидел». Локи сказал: «Хуже еще, я это знаю, родичей ссоры, конунгам новым, еще нерожденным, они суждены». Хрейдмар сказал: «Золотом красным владеть собираюсь, пока буду жив. Угрозы твои мне не страшны, прочь убирайся». Фафнир и Регин потребовали у Хрейдмара виру, выплаченную за Отра, их брата. Он отказался отдать ее, и Фафнир пронзил мечом Хрейдмара, своего отца, когда тот спал. Хрейдмар стал звать своих дочерей: «Люндхейт и Лофнхейт, знаете, конец мне, с нуждою не спорят». Люндхейт ответила: «Чем же сестра, отца потеряв, братьям ответит?» Хрейдмар сказал: «Дочь хоть роди, если сына не будет у князя и девы с душою волчьей. Дай дочери мужа в насущной нужде, тогда их сын за тебя отмстит». Затем Хрейдмар умер, а Фафнир взял золото. Тогда Регин потребовал свою долю наследства, но Фафнир ему ничего не дал. Регин обратился за советом к сестре своей Люнгхейд, спрашивая, как ему получить отцовское наследство. Она сказала: «Брата просить надо как друга о любви и о золоте. Не подобает мечом угрожать о наследстве родея». Регин сказал это Сигурду. Однажды, когда он пришел к Регину, тот его хорошо принял и сказал: «Вот пришел Сигмунда сын, юноша смелый, в наше жилище. Он храбрее, чем старые люди. Битвы я жду от жадного волка. Я воспитаю конунга-воина. Ингви потомок у нас появился. Будет он князем самым могучим. Лежат по всем странам нити судьбы». Сигурд был тогда постоянно с Регином, и тот сказал Сигурду, что Фафнер лежит на Гнитахейде, приняв облик змея. У него был шлем страшила, которого боялось все живое. Регин сделал Сигурду меч, который назывался Грам. Он был таким острым, что Сигурд окунал его в Рейн и пускал по течению хлопья шерсти, и меч резал хлопья как воду. Этим мечом Сигурд рассек наковальню Регина. После этого Регин стал подстрекать Сигурда убить Фафнера. Сигурд сказал: «Смеялись бы громко хундинга-родичи, которые эйлями жизни лишили, если бы конунг не мстить за отца, а красные кольца искать задумал». Конунг Хьяльпрек дал Сигурду дружину на кораблях, чтобы отомстить за отца. Их застигла большая буря, и они плыли против ветра у какого-то мыса. На утесе стоял некий человек, и он сказал: «Кого это мчат ревеля кони по высоким валам по бурному морю? Паруса кони пеной покрыты, морских скакунов ветер не сдержит». Регин ответил: «Это с Сигурдом мы на деревьях моря, ветер попутный и нам, и смерти. Волны встают выше бортов, ныряют ладьи. Кто нас окликнул?» Хникар сказал: «Хникар, я звался, убийство свершая и радуя ворона, Вельсунг юный, теперь я зовусь, человек на утесе, Фенг или Фьёльнир, возьмите в ладью». Они пристали к берегу, человек взошел на корабль, буря утихла. Сигурд сказал: «Хникар, скажи мне, ты многое знаешь, какие приметы для людей и богов перед сражением добрыми будут?» Хникар сказал: «Много есть добрых, знать бы их только, знамений в битве, спутник прекрасный, сумрачный ворон для древа меча. Вторая примета: если ты вышел в путь, собираясь, увидеть двоих на дороге стоящих воинов славных. Есть и третья: если услышишь волчий вой, если увидишь воинов раньше, чем будешь замечен. Никто из бойцов сражаться не должен, лицо обратив к закатному солнцу. Те победят, чьи очи зоркие, кто в сходке мечей строится клином. Если споткнешься перед сражением, примета плохая, дисы коварные рядом стали, раненым будешь. Чист и причесан должен быть мудрый и сыт с позаранку, ибо как знать, где будет к закату, блюди свое благо». У Сигурда была большая битва с Люнгви, сыном Хундинга, и его братьями. В этой битве пал Люнгви и все три брата. После битвы Регин сказал: «Кровавый орел острым мечом у Хундинга сына вырезан сзади. Всех сильней траву обогревший конунга сын ворона радует». Сигурд поехал домой к Хьяльприку. Тогда Регин стал подстрекать Сигурда убить Фафнера.